В его лице обращали на себя внимание прежде всего темные глаза, которые с орлиной зоркостью, высматривая далеко окрест, ничего не упускали из виду. Но в гневе сверкали по-волчьи. Старик носил в ушах золотые кольца. Его украшали также красный головной платок и красный кушак, оставлявший на виду набалдашник и острие кинжала. На деревянной рукоятке этого старого оружия было сделано 11 насечек, протравленных красной краской. Когда мы познакомились с ним, старик как раз взял себе третью жену, бабенку 16 лет, которую держал в сугубой строгости и даже поколачивал, будучи пьяным. Когда он заводил речь о кровной мести, его глаза начинали метать искры, и мы понимали, что сердце врага притягивало его, словно могучий магнит, до тех пор, пока оно билось, и что отблеск этих мстительных действий сделал из него сказителя, какие уже были в компании. Когда там у костра выпивали в честь пастушьих богов, часто случалось, что кто-то из круга поднимался и затем возвышенными словами воспевал смертельный удар, нанесенный им врагу. Со временем мы привыкли к старику и охотно видели с ним, пожалуй, так же, как терпят верную собаку, хотя в ней еще пылает волчья натура. И даже если в нем полыхал дикий огонь земных недр, ничего постыдного в его характере не было, и потому темные силы, из лесов проникшие в компанию, оставались ему ненавистными. Мы скоро заметили, что эта суровая жизнь была не лишена добродетели. Она и в добре проявлялась жарче, чем представляют себе в городах. Дружба была для него больше, чем чувство. Она пылала не менее основательно и неукротимо, чем ненависть. И нам тоже пришлось в этом убедиться, когда в первые годы брату Отто удалось перед форумом повернуть к лучшему неприятное дело, в которое консультанты Лагуны впутали старика. Тогда он заключил нас в свое сердце, и глаза его начинали светиться, стоило ему только издалека нас увидеть. Вскоре нам пришлось в его присутствии быть сдержаннее в выражении пожеланий, ибо он забрался бы и в гнездо грифа, чтобы порадовать нас его птенцами. Мы могли располагать им в любое время, как хорошим оружием, которое держишь в руках. И мы познали в нем власть, которой пользуемся, когда кто-то другой всецело нам отдается, и которая в ходе цивилизации исчезает. Только благодаря этой дружбе мы чувствовали себя хорошо защищенными от опасностей, угрожавших со стороны компании. Бывало иногда ночью, когда мы тихо сидели за работой в библиотеке и в кабинете с гербариями, на краю утеса вспыхивало зарево убийственного пожара. Нередко события происходили так близко, что если дул северный ветер, их звук долетал до нас. Мы слышали, как удары тарана били в ворота хутора и рев скота, стоявшего в охваченных пламенем хлевах. Потом ветер доносил чуть слышную сумятицу голосов и звон колоколов, звучавших в маленьких домашних часовнях. И когда все это внезапно смолкало, ухо еще долго прислушивалось в ночи. Однако мы знали, что нашему рутовому скиту беда не грозит, пока старый пастух со своим диким кланом еще находится в степи. Глава 14. А вот на лагунном фронте мраморных утесов мы могли рассчитывать на содействие одного христианского монаха, отца Лампроса из монастыря Марии Лунарис, почитающегося в народе как Фальцифера. Примечание. От итальянского «с косой на плече», «серпоносная». В этих обоих мужах, в пастухе и монахе, проявлялось различие того свойства, что почва оказывает на человека не меньшее влияние, чем на растение. В старом кровном мстителе жили пастбищные долины, в которые еще ни разу не врезалось железо плужного лемеха. А в священнике разрыхленная земля виноградника, за много столетий благодаря заботе человеческих рук, ставшая такой тонкой, как пыль песочных часов.